Человек живет постоянно во всех мирах, соответствующих его оболочкам, хотя этого и не осознает. Всякое движение в каждом проводнике есть движение той материи, из которой он состоит. В невидимом и видимом мире живет человек. Невидима мысль, она уявляется на плане ментальном. В физическом мире не мысль проявляется, но результаты мыслительного процесса. Когда взбудоражен астрал и он не под контролем, не он выражается сам в суматошных и беспорядочных движениях, но выражает себя через свой физический проводник, то есть тело. Тело отражает в той или иной мере не самые проводники или оболочки человека, но движения, происходящие в них. Оболочки живут каждая в своей сфере, но сознание в той, на каком плане живет его обладатель в данный момент, в бодрствующем состоянии на земном, во сне в мире надземном. Но связан он постоянно с невидимым миром через свои оболочки, которые являются частью его, точно так же, как физическое тело является частью физического мира. Поэтому следует осознавать себя участником всех миров или планов существования, не ограничивая себя только одним. Осознание это даст право на вход и в другие миры. Многие подвижники еще при жизни в теле приобщались к надземному миру. С пространством человек общается постоянно, и именно с теми силами, которые соответствуют его мыслям, чувствам и эмоциям. Медиум обычно с низшими слоями астрала, ученый с миром ментальным, поэт, художник и музыкант с миром эмоций, красок и звуков. Чисто физической жизнью, жизнью животной, живут только свиньи. Есть, пить и спать, и валяться в грязи – свинский удел. Но человек не свинья. Развитые оболочки его соединяют его со слоями пространства, созвучными им и постоянно находящимися с ним во взаимодействии процесса обмена. Потому каждая мысль, эмоция и чувство есть связующая нить или энергия с родственной им по тональности сферой пространства и объединяющая их с этой сферой. И сам человек, будучи магнитом, и магнитные силы притяжения этих сфер постоянно привлекаются друг к другу силой созвучащих энергий и живут и пульсируют этим взаимообменом. Уже здесь, на Земле, каждый принадлежит к тем слоям надземного мира, в которых он будет пребывать после смерти, ибо сам установил и постоянно устанавливает каждым словом своим, поступком, эмоцией, чувством и мыслью эту неразрывную связь. В мире надземном ничего не начинается, но все лишь только продолжается. Построивший для себя на земле свинарник и живущий в нем, и там тоже, в свинарнике будет, построивший замок волшебный, жить будет в нем, а дом духа в духе пребудет. Посмертное очень справедливое состояние, произнесший красота и ею живущий и строящий красотою, будет спасен от ужасов, тьмы и безысходности низших слоев, ибо красота есть аспект высшего мира. Научиться во всем утверждать красоту в одежде, в движениях, жестах, мыслях и речи, и в чувствах своих, путь верный к свету надземного мира. Так утвердим красоту на земле, как прообраз той жизни в надземном, которой сужден человек. То, что люди называли царствием Божиим, мир света, мир высший, восхищается красотою. Красотою творит этот мир человек в своем микрокосме, дабы был он созвучен высочайшим слоям макрокосма.